Вот теперь 17 аят. Аллах Субхану Тааля говорит: «Кутиля л-инсану ма акфара». Что это значит? Перевод. Конечно, буквальный перевод есть. И перевод это... Многие толкователи говорят, что погибло человечество. Как он неблагодарен. Что значит? После того, как Аллах Субхана ва Тааля перечислил нам свойства и прелести Корана, Аллах Субхана ва Тааля говорит, человечество погибло из-за того, что они отвернулись от этой священной книги. Вот ответ. Почему сегодня обсуждают там суицид молодежный? Интернет виноват. Обсуждают проблему отношения детей и родителей. Обсуждают много-много вопросов. Сегодня вся беда. Аллах говорит, кутиляль инсян, переводится как погибло человечество. Погибло. То есть в каком смысле? Погибло духовно и морально, нравственно, да и материально. Погибло. Нету ни халяля, пищи. Нет ни морали, ни нравственности, ни духовных ценностей. Человечество погибло. Есть и будет гибнуть до тех пор, пока не вернется к этим ценностям духовности. Понимаете? Это, конечно, вопрос сложный, но вот когда я давал интервью тоже по поводу суицида среди подростков, детей, у меня журналисты спрашивали по этому поводу. Вот понимаете, вот если ребенок дома с маленьких лет слышал бы, что есть жизнь после смерти, есть барзах, есть жизнь в могиле, есть судный день, что есть рай, ад, что есть мучение в могиле, есть ад, адские мучения, израильские наслаждения. Если бы отец с матерью рассказывали бы детям об этих и сами бы придерживались этой идеологии и молились бы Всевышнему, как вы думаете, что пойдет ли такой ребенок к суициду? Нет. Почему? Потому что бедные наши дети думают, что самоубийство – это есть решение проблемы. Отнюдь нет. Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит: «Ля тактулю анфусакум» – «Не убивайте самих себя». Это самый большой грех. Человек навечно будет наказан в аду. Знает ли об этом дети наши, подростки? Нет. Я читал одну газету европейскую и ужаснулся. Оказывается, есть другая сторона. Один швейцарский журналист прославился тем, что он на подоконнике поймал одного человека перед суицидом и успел взять у него интервью. Тот дал интервью и прославился. Спросил, что вы делаете. Я читал это где-то лет 10-12 лет тому назад. Знаете, что этот человек ответил? Я все испробовал в этой жизни. Все. Для него же никакой фантазии в этом мире не существует. И что теперь? А вот я хочу посмотреть, что там за гранью смерти. И бросился. То есть я бы хотел сказать, что вопрос суицида – это... неграмотность, бездуховность в любом проявлении. Вот, понимаете, человек достиг уровня богатства. Да, у него все есть. Вот это швейцарца есть все. Дальше он не видит. Почему? Дальше не видит смысла жизни. Почему? Почему у нас богатые ребята? Почему они начинают колоться. Почему знаменитые артисты, актеры заканчивают жизнь наркоманами? Потому что все испробовано. Все есть. Никакого интереса. Почему? Потому что материальный мир имеет свои пределы. А духовный мир не имеет границ. Поэтому человека надо перенаправлять в сторону духовности. Там нет границ. Совершенству нет границ. Ну а богатству, ну сколько? Ну, 50-комнатная квартира. Ну, все есть. Сейчас уже Европа стоит в очереди коммерческих полетов на космос. Они стоят в очереди. 250 тысяч евро один оборот вокруг Земли на коммерческих кораблях. Все, в очереди стоит он. Деньги заплатил вперед. 250 тысяч евро один круг. Ну что, куда еще? Понимаете? Почему разлагается европейские молодежь, европейское сообщество? Потому что достигли предела. Ну куда еще? Нет смысла жизни. Нет духовности, нет духовных ценностей. Вот этот парень, который стоит на грани наркомании, если его привести к духовности, открыть его сердце к духовности, он бы почувствовал, что он оказывается еще в начале пути. Понимаете? В начале. Ему еще идти, идти, идти, совершенствоваться. А здесь он чувствует, что он все уже закончил. Это очень такие тонкие философские понятия. И вот «Кутиля л-инсяню ме эксара» — погубило человек, погибло человечество из-за своей неблагодарности. Какая неблагодарность? Почему неблагодарен? Неблагодарен тот, кто не отвечает добру добром. Кто постоянно в долгу. Вот он неблагодарен. А почему человечество в долгу? Теперь мы узнаем следующий аят. Аллах Субхану Таля говорит: «Мин эйи шейин халяка». Из чего он его создал? «Мин нутфатин халякаху факаддара». Из капли. Создал его и соразмерил. Ну, об этом мы в прошлых лекциях говорили, что Аллах Субхану Таля нас создал из капли, что эмбрион и зародыш начинает зарождаться из капли. Об этом мы говорили. Здесь есть слово «соразмерил». В организме человека все находится в таком балансе, что организм функционирует очень правильно. Понимаете, вот кислоты, аминокислоты, белки, жиры, металлы, металлоиды. В крови холестерин или другие сахар. Ведь все в балансе. Человек из-за своего невежества теряет баланс или холестерина, или сахара. Это его беда. Он не придерживается нормы. Но Аллах Субхану ва Тааля так соразмерил, что все в человеке, у человека в балансе. Вот об этом Аллах Субхану ва Тааля говорит. И когда мы, медики или ученые, рассматриваем человеческий организм, мы удивляемся, что это так прекрасно. Откуда? Почему врачи такие консерваторы, консервативно так относятся к религии? Я просто удивляюсь. Очень многие врачи, я думаю, что после того, как они уже изучили анатомию, но опять-таки не хватает духовных знаний. У нас никаких университетах нету лекций по духовности, религии. Нет. Поэтому мы все и педагоги, и медики, и экономисты консервативно относятся к религии и не верим. Хотя такие чудеса происходят перед ними в глазах. 20-й аят Аллах Субхану Тааля говорит: «Сумма ас-сабиля яссара». Представьте себе, Аллах Субхану Тааля говорит в 20-м аяте: «Потом дорогу ему облегчил». дорогу выхода ребенку из утробы матери Аллах облегчает. Начинаются схватки. Это все от Аллаха. Некоторые ученые говорят, что ребенок, даже если за мгновение до рождения повернут лицом к матери и головой вверх, и ногами вниз, очень много я читал материал о том, что за мгновение до рождения ребенок мгновенно переворачивается вниз головой. Хотя бывает иногда и трудные роды, это мы тоже знаем. То есть Аллах Субханаху ва Тааля вот в этом 20-м аяте говорит: если Аллах не облегчит выход ребенка на этот свет, то никто не сможет этого сделать. Ни один врач, ни один акушер или гинеколог, никто. Это в руках Аллаха. Аллах говорит: я облегчу выход. Как? Это Аллах. Все до всех тонкостей Аллах Субхана ва Тааля описывает. 21 аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Сумма аматаху фаакбара». Потом его умертвил и похоронил. То есть, когда ребенок родится, вырастет, будет жить в этом мире, и в одно мгновение, когда достигнет время смерти, Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Потом умертвил». Смерть в руках Аллаха. И похоронил. Тут вопрос: как похоронил? Нет, мы сами хороним. Что это значит? Почему Аллах говорит, что Он похоронил? Вот в этом аяте есть доказательство того, что нельзя сжигать. Ислам категорически против всего, что делают с телом умершего человека. Ислам приветствует только похорон. То есть надо похоронить в землю. Это правильнейший путь, как надо поступить с телом мертвого. Вот Аллах Субхану ва Тааля говорит, что Он похоронил, что Аллах хочет сказать, что это воля Аллаха. Это воля Аллаха похоронить. Дальше Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Сумма иза шаа аншарах». 22 аят. Потом, когда пожелает, воскресит его опять. Это уже идет судный день. И 23 аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Калля ламма якдима амарах». 23 аят Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Так нет». Не совершает он того, что повелел ему он, то есть Аллах. Аллах разъясняет. Аллах создает его в утробе из капли. Развивается, все соразмерно, облегчает путь выхода. Потом умертвил, похоронил и сотный день еще и воскресил. Зная это, увидев это, почувствовав это, человек все равно не совершает перед Всевышним поклона. Вот почему Аллах назвал людей неблагодарными. Вот почему мы неблагодарны. Вот почему погибло человечество от того, что мы абсолютно забыли о нашем Создателе. Дальше. У нас еще чуть-чуть время есть. Дальше вот здесь очень быстро мы пройдем. В 24-м аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Фальянзуриль инсану иля таами». Пусть же посмотрит человек на свою пищу. Теперь опять первый урок по анатомии, по гинекологии или по каким-то наукам прошли. Теперь переходим к диетологии. Представляете, сколько наук в Коране? Тебе говорят, Посмотрите, фальянзур инсан иля таам, пусть же посмотрит человек на свою пищу. Этот аят имеет двоякий смысл. Первый смысл, фальянзур, то есть посмотри, обрати внимание, откуда и какая у тебя пища. Другой смысл, обрати внимание, что ты ешь, какая пища, какая калория, какая усваиваемость. Что с чем, какая, как ты правильно ешь белки, жиры, углеводы. Беда мусульман от того, что мы один хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не выполняем, что он сказал, что 70% болезней это от неправильного питания. 70% питания. Фальянзур, Аллах Тааля велит, обрати внимание на свой пищу, что ты ешь. Почему весь мир изучает правильное питание, когда надо есть, за сколько часов до сна, что сам Расулюллах, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда не употреблял жареное мясо, всегда ел хлеб с отрубями, да. Очень много хадисов, когда Расулюллах, саллаллаху алейхи ва саллям, когда употреблял, что ел, как ел, очень много наук. Еще в Андалусии, в Кордовском университете, мусульманские ученые разработали, впервые мусульманские ученые разработали науку, как правильно питаться. Но мы сегодня об этом мало интересуемся. Аллах Тааля говорит, посмотрите на свою пищу. Надо в этом тоже разобраться. И посмотрите, какие... Какую пищу Аллах Субхана ва Тааля здесь перечисляет? 8 видов. Анна сабабна аль-маа сабба. Сначала говорит, как мы пролили воду ливнем. То есть, все дело сначала начинается с дождя. Дождь – это тоже милость Аллаха. Сумма шакакна аль-арда шакка. 26-й аят. Потом рассекли землю трещинами. Обратите внимание, дорогие братья и сестры, вот на этот аят, 26-й аят. Обратите, пожалуйста, внимание. Знамения здесь очевидны. Я сам своими глазами видел, вот, возможно, и вы сами всегда видите. 10-15-сантиметровый слой асфальта пробивает мягкое. Слабенькое растение. Видели, нет? Асфальт с 15-метровым слоем, наш советский, вот российский асфальт, с конкретными щебенками и камнями, вот такой слабый. Вы потрогайте, когда вот это растение пробивает через асфальт, вы попробуйте мягкое, и вы подумайте, как? Как? Еще асфальт вот такой наш российский асфальт так поднимается. Так. По этому поводу хочу сказать одну шутку такую, что у вас чуть-чуть. У нас же такой закон, вот такой есть поговорка. Давайте быстрее прокладывайте асфальт. Сейчас трубу не проводить. Или прокладывать. Быстрее прокладывайте асфальт, сейчас будем трубу прокладывать. Поэтому вот. И вы обратите внимание, как? Ведь там не дьявол выходит. Аллах Субхана ва Тааля говорит, мы рассекли землю трещинами. Это Аллах. Это знамение Аллаха, посмотрите. Я уж поддержу дорожников, это не недоработка дорожников. Это знамение Аллаха выше всего. Дальше, 28 аят, Аллах Субхану Тааля говорит, «Фаамбатна фиха хабба». На первом месте Аллах Субхану ва Тааля нам говорит, что? И взрастили на ней зерна. Это злаки. Это клетчатки. Это пшеница. Это рожь. Это овес. Это все зерновые. На первом месте это очень полезная пища. На первом месте Аллах говорит, зерна. Мусульманам говорит, человечеству говорит, зерна. Употребляйте злаковые, там есть клетчатки, там все очень полезное. Вот Вот диетологам урок в Коране. Дальше. Ва-инаба ва-кадба. И виноград, и растение. Виноград, говорит, очень соразмерный фрукт, где есть все для, полезное для человека. Ва-зайтуна ва-нахля. И маслины, и финики. Ва-хадаика гульба. И сады густые, где растут у нас и овощи, и фрукты. Ва-фавакиха ва-абба. И фрукты, и пастбища, мета'а лякум вали ан'амикум, на пользу вам и вашим животным. 8 разных продуктов Аллах перечислил. Но Аллах, субхана ва та'аля, не упомянул здесь мясо. Употребление мяса в Коране только в двух местах. А употребление фруктов и овощей в 14 местах. Ученые говорят, что фрукты, овощи, злаки, зерна и тому подобное надо употреблять в 7 раз больше, чем мясо. И в тех двух аятах, где упоминается мясо, перед мясом Аллах упоминает овощи. Вот откуда пошло. Первые мусульмане Кордовского университета предложили перед употреблением тяжелой пищи надо сначала подготовить желудок и съесть сначала овощи. И вот поэтому впервые в Андалусии начали перед едой употреблять салат. До этого Европа об этом не знала, а сегодня нас Европа учит, как сначала, что есть это в Коране. Понимаете? То есть, когда мы перед употреблением тяжелой пищи, как мясо, употребляем сначала салат, овощи, выделяется соответствующая кислота и соки для того, чтобы переваривать мясо было намного легче. Все есть. Ответы на все вопросы в Коране есть. Давайте мы уж закончим сегодня, потому что мы поздно начали. Давайте мы сейчас закончим последние аяты Абаса. Потом у нас есть несколько приметов судного дня. Потом и вместе почитаем Ястю. Согласны? Согласны? 33-й аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Фаида джа эти саха». Вот то, что Аллах перечислил, что это земные блага. Земные блага. Эти фрукты, овощи, сады, винограды, маслины, когда-то все будет иметь конец. Вечно, вечной жизни на этой земле не будет. И поэтому Аллах Субхану Тааля говорит: «Фаида джаати саха», и когда придет оглушительный звук. Мы об этом говорили, что есть ангел Исрафиль, который дунет в трубу, и будет оглушительнейший звук, что человек даже потеряет весь смысл бытия. Но здесь, вот в этом аяте, идет речь о втором, не первый, когда вот этот существующий миропорядок изменится, а второй, когда уже все люди будут в могиле, и они воскреснут. Поэтому Аллах Субхану Тааля сказал: «Йаума яфирру аль-мар'у мин ахих». Когда люди воскреснут своих могил после этого звука, в тот день убежит человек от своего брата, оставит брата. «Ва уммихи ва аби», и матери, и отца, «ва сахибатихи ва бани», и супруги, и детей. Представьте себе, мать оставляет детей, муж жену, жена мужа, брат брата, сестра сестру, родители детей, никому ничего не надо. Это судный день. Почему? Почему? Вопрос на этот мы получаем в ответ в аяте 37. «Ликулли имрим мингум яума идин шэну югни». У каждого из этих людей в тот день своих тревог будет сполна. Каждый за себя. Каждый думает о себе, не о детях, не о родителях, не о супруге, думает только о себе, потому что перед ним стоит страшнейший суд, куда же он после этого пойдет, то ли в рай, то ли ай, в ад. Уджуху яума идин мусфира, дахикатум мустабшира. Люди поделятся на две группы, разделятся на две группы. Первый будет: в тот день одни лица сияют от счастья, смеющиеся, веселые. Ва уджуху яума идин алейха габара. На других же лицах в тот день пыль. Тархакуха катара. Покрыл их прах. Улейка гумуль кафаратуль саджара. Они то неверные и распутники. В тот судный день легко, может быть, определить праведника по его лицу, сияющий, радостный, и других неправедных, которых на лице будет мрак, прах, пыль, грусть, страх. Вот эти уже будут те, кто были неверными и распутниками. На этом мы закончили сура Абаса. Конечно, быстро, но я думаю, что так мы будем, если долго будем, то долго будем Коран изучать. Я думаю, что это такая скорость достаточно. Давайте мы продолжим. Еще у нас есть несколько минут. Некоторые приметы судного дня. Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна бейна ядей са'а». То есть приметами судного дня будет «Таслимуль хасса». Об этом мы сказали, что, заходя в мечеть, мусульмане будут приветствовать не всех, а только того, кто кого знает. Это и есть примета судного дня. Только к своим друзьям, к своему углу, к своим знакомым, всех приветствий, всех будет изо дня в день все меньше и меньше. «Вафешуль тиджара» — распространится бизнес, коммерция, очень будет распространено. Хатта таайяна аль-мар'ату зауджаха аля-тиджара. Муж с женой вместе будут заниматься бизнесом. Это приметы судного дня. Раньше такого не было. И как мы видим, что во многих мусульманских арабских странах этим занимаются мужчины в основном, женщины не имеют к этому никакого отношения. Но приметами судного дня муж и жена вместе в одном бизнесе, аль-хамдулилля. Почему? Потому что больше некому доверять бухгалтерию. Жена и директор, и бухгалтер, и охранник, и экспедитор, и водитель. Почему? Потому что муж может неделями быть в запое, а деньги могут уйти. Поэтому жена все берет в свои руки и контролирует. Это жаваплак. Вот поэтому это есть приметы судного дня. Вакад аль-архам. И будут разорваны связи между родственниками. Вашахадат зур. Очень много будет обмана. Вакитмену шахад аль-хак. Люди будут скрывать правду. Даже это в тиджара. И в бизнесе, и в коммерции. Вадзухур аль-калям. То есть очень много будет писанины. Очень много будет писанины. Я вам еще хочу... Это вот один хадис. Это примета судного дня. Я вам еще хочу еще один очень актуальный привести хадис, который тоже является из примет судного дня. Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна набия, саллаллаху алейхи вассалям, каль». إذا اتخذ الفي دولا وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه. Одним из примет судного дня будет, что мужчина, муж, будет подчиняться жене. И до такой степени дойдет, что из-за этого подчинения муж будет не признавать свою мать. Это есть один из примет судного дня. Вы знаете историю: во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, пришла одна женщина, жена сподвижника пророка, имя этого сподвижника Аль-Кама. Жена пришла к пророку и сказала: «Аль-Кама лежит перед смертью. У него очень тяжелое положение, состояние. Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил к нему Биляля. Тот пришел к нему, увидев, что он уже сильно приблизился к смерти, сказал: «Скажи ля иляха илляллах». И тот не может сказать. Если верующий человек, тем более сподвижник, перед смертью не может высказать ля иляха илляллах, что есть у него такой грех. Сразу же Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, начал расспрашивать о родителях этого сподвижника. Он сказал: живы ли родители? Сказали: отец давно помер, есть жива мать, но очень преклонного возраста. Тогда Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, пригласил ее, она пришла к нему, и он спросил ее: скажите мне, пожалуйста, о своем сыне. Она сказала: он у меня очень хороший, он у меня очень хороший. Он намаз совершает, он садака дает, он помогает бедным, он хадж совершил, он уразу держит. Но вот когда он женился, с того момента, как он женился, все изменилось. Под влиянием своей жены он начал меня унижать, отдаляться. Обратите внимание на это, уважаемые братья и сестры. Иногда мы... Это обращаюсь к женщинам. Иногда мы усердствуем, как бы хотим приблизить мужа все ближе и ближе, но можем наткнуться на проклятие Аллаха. Тогда Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, понял, в чем дело, что сердце этой матери превратился в камень по отношению к своему сыну. Ренжигенбу. Ренжиткеннербу ялгас энина. Не сэни яхаме кайтасам. Не сэни бааларам бар. Не сэни хатынам бар. Сэни хатына карагатиш. Сэни хатына шатрагатиш. Не сэни яна кайтасам хаман. Хаман хаман энидим. Булмалыйны хаман энин. Ванан гана этисы иры хаман караптырга. Мина мина хаман карамисам. Мина баалар бен шапкар бу ялгас кэсинда. Тауға шык. Хаман эни, хаман эни. Булмай бит инду. Должен быть баланс. И мужчина это должен знать, и женщина. Баланс, середина. Не туда сильно, и не сюда. Середина. Тогда Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, велел Билялю занести дров во двор. И сказал: я разожгу огонь, костер. Для чего, спросила она, сожгу здесь на костре твоего сына. Почему? Я не выдержу, сказала эта женщина. Но Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: но как же ты выдержишь судный день, потому что твой сын перед смертью не может высказать ля иляха илляллах. Его когда брошут в огонь. Тогда она простила сына. Второй раз, когда Билял пришел к нему, он сказал ля иляха илляллах и умер. Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел к нему, совершил полное омовение, кафен лев, и похоронил его сам. После похорон он высказал такое речение. Он сказал: если кто-то из вас по причине своих жен будете унижать своих матерей, то на вас будет проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. Поэтому отношение между супругой, супругом и родителями должны быть в балансе. Вот этого мы должны знать. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.